Картина третья. Келья брата Лоренцо. Входит брат Лоренцо с корзиной. Брат Лоренцо. Рассвет уж улыбнулся сероокий, пятная светом облака востока, как пьяница, неверную стопой с дороги дня шатаясь, мрак ночной бежит от огненных колес титана. Пока не вышло солнце из тумана, чтоб жгучий взор веселье дню принес и осушил ночную влагу роз, наполню всю корзину я, набрав цветов целебных, ядовитых трав. Земля природы мать, ее ж могила, что породила, то и схоронила. Припав к ее груди, мы целый ряд найдем рожденных ею разных чад. Все свойства превосходные хранят, различно каждый чем-нибудь богат. Великие в себе благословения таят цветы и травы, и каменья. Нет в мире самой гнусной из вещей, чтоб не могли найти мы пользы в ней. Но лучшее возьмем мы вещество, и если только отвратим его от верного его предназначения, в нем будут лишь обман и обольщение, и добродетель стать пороком может, когда ее неправильно приложат. Наоборот, деянием иным порок мы в добродетель обратим, вот так и в этом маленьком цветочке. Яд и лекарство в нежной оболочке, его понюхать и прибудет сил, но стоит проглотить, чтоб он убил. Вот так добро и зло между собой и в людях, как в цветах, вступают в бой, и если победить добро не сможет, то скоро смерть, как червь, растение сгложет. Входит Ромео. Ромео. Отец мой, добрый день. Брат Лоренцо. Господь да будет благословен, но кто же слух мой будет приветом нежным в ранний час такой? О, сын мой, должен быть гоним тоской тот, кто так рано расстается с ложем. Мы, старики, спать от забот не можем. Где сторожам забота, нету сна. Но юность беззаботна и ясна, сон золотой ее лелеет ложе, и твой приход меня смущает. Что же, или ты в беде, или можно угадать, что вовсе не ложился ты в кровать? Ромео. Ты прав. Мой отдых слаще был сегодня, брат Лоренцо. Ты с Розалиной был? О, власть Господня! Ромео, я с Розалиной? Нет! Забыты мной и это имя, и весь бред былой, брат Лоренцо. Хвалю, мой сын. Но где ж ночной порой ты нынче был? Ромео, я все тебе открою. Я пировал всю ночь с врагом моим, и невзначай смертельно ранен им, и ранил сам его, а исцеление мы оба ждем от твоего умения. Как видишь, ненавидеть не могу. Помочь прошу и моему врагу. Брат Лоренцо, ясней, мой сын, играть не надо в прятки, чтобы в ответ не получить загадки. Ромео. Я буду ясен. Сердцу дорога дочь Капулетти, нашего врага. Мы с ней друг другу отдались всецело. Все решено, и за тобою дело. Отец, ты должен осветить наш брак, навек связать нас. Где, когда и как мы встретились, друг друга полюбили, тебе дорогой рассказать успею. Но об одном молю тебя, отец, сегодня ж возложи на нас венец. Брат Лоренцо. Святой Франциск, какое превращение! А твой предмет любви и восхищения? А Розалина, ты ее забыл? В глазах у вас не в сердце страсти пыл. Из-за нее какие слез потоки на бледные твои струились щеки. Воды извел соленые, сколько ты, чтобы любви прибавить остроты. Еще кругом от вздохов все в тумане. Еще я слышу скорбь твоих стенаний. Я вижу, на щеке твоей блестит след от былой слезы, еще не смыт. Но это ведь был ты, и вся причина твоей тоски была ведь Розалина. Так измениться? Где ж былая страсть? Нет, женщине простительней упасть, когда так мало силы у мужчины. Ромео. Но ты ж сердился из-за Розалины, бронил меня, что я ее любил. Брат Лоренцо. Не за любовь, мой сын, за глупый пыл. Ромео. Убить любовь найти велел мне силы. Брат Лоренцо. Но не за тем, чтоб из ее могилы любовь иную к жизни вызвать вновь. Ромео. О, не сердись, теперь моя любовь за чувство чувством платит мне сердечно. Не то, что та. Брат Лоренцо. Та видела, конечно, что вызубрил любовь ты наизусть, не зная букв. Но, юный флюгер, пусть все будет так. Пойдем теперь со мною, все, что возможно, я для вас устрою. От этого союза счастье жду. В любовь он может превратить вражду. Ромео. Идем же, я горю от нетерпения. Брат Лоренцо. Будь мудр. Тем, кто спешит, грозит падение. Уходит.